И тут до меня донеслись голоса. Выглянув из-за колеса фургона Шанди, я увидел несколько незнакомцев, мужчин и женщин, сидящих вокруг костра, костра моих родителей. У меня закружилась голова, и я схватился за колесо фургона, чтобы не упасть. Как только я коснулся его, железные обручи, укрепляющие колесо, рассыпались под моими руками пыльными слоистыми клубами бурой ржавчины. Я отдернул руку, колесо заскрипело и начало трескаться. Я отступил назад, фургон просел и вдруг рассыпался в труху, словно сгнивший пень. Теперь я стоял прямо напротив костра. Один из сидящих оглянулся и вскочил, вытаскивая меч. Его движение напомнило мне шарик живого серебра, выкатывающийся из банки на стол, такой же упругой и мягкой, совершенно без усилия. Лицо незнакомца было напряженным, а тело расслабленным, словно он просто встал и потянулся. Его меч, изящный и бледный, рассек воздух с тонким свистом. Он был как тишина, что ложится в самые холодные дни зимы, когда больно дышать и все неподвижно. Человек стоял метрах в семи от меня, но в меркнущем свете заката я видел его совершенно четко. Я помню его так же ясно, как свою мать, иногда даже лучше. Его лицо узкое и острое было красиво, совершенной фарфоровой красотой. Волосы длиной по плечи обрамляли его крупными локонами цвета иния. Все в этом детище бледной зимы было холодным, острым и белым, кроме глаз, черных, словно у козла, и совсем без радужки. Глаза были, как его меч. Ни то, ни другое не отражало света костра и заходящего солнца. Увидев меня, он расслабился. Опустил меч и улыбнулся идеально белоснежными зубами. Это было лицо кошмара. Я почувствовал, как кинжал чувства проникает сквозь отупение, в которое я завернулся, будто в толстое спасительное одеяло. Что-то запустило когти в мою грудь и сжало их внутри. Возможно, тогда я впервые в жизни по-настоящему испугался. Лысый человек с седой бородой, сидящий у костра, хмыкнул. «Похоже, мы пропустили одного крольчонка. Осторожней, Пепел. У него могут быть острые зубки». Тот, кого назвали Пеплом, вбросил меч в ножны с таким звуком, какой издает дерево, трескаясь под тяжестью зимнего льда. Не приближаясь ко мне, он встал на колени, и снова его движение напомнило мне ртуть. Теперь его лицо было на одном уровне с моим и выражало искреннее участие, все кроме матово-черных глаз. «Как твое имя, мальчик?» Я молчал, застыв на месте, словно испуганный олененок. Пепел вздохнул и на мгновение опустил взор. Когда он снова посмотрел на меня, я увидел само сострадание, глядящее на меня пустыми глазами. «Юноша», — начал он, — «где же ваши родители?» Секунду он удерживал мой взгляд, потом оглянулся через плечо на костер, вокруг которого сидели остальные. «Кто-нибудь знает, где его родители?» Один из сидящих улыбнулся, жестко и хищно, словно радуясь особенно удачной шутке. Один или двое засмеялись. Пепел снова повернулся ко мне, и сострадание опало с его лица, словно потрескавшаяся маска, оставив только кошмарную улыбку. «Это костер твоих родителей?» — спросил он с изуверским восторгом в голосе. Я оцепенело кивнул. Его улыбка медленно погасла. Он заглянул вглубь меня пустыми глазами. Голос его был спокоен, холоден и резок. «Чьи-то родители, — сказал он, — пели совсем неправильные песни». «Пепел», — прозвучал от костра холодный голос. Черные глаза сузились от гнева. «Что?» — прошипел он. «Ты приближаешься к моей немилости. Мальчишка ничего не сделал. Отправь его в мягкое и безбольное одеяло сна». Холодный голос чуть запнулся на последнем слове, словно его было трудно произнести. Голос исходил от человека, укутанного тенью, он сидел отдельно от остальных, на краю круга света. Хотя небо все еще пламенело закатным светом, и говорившего ничто не заслоняло от костра, тень растекалась вокруг него, словно вязкое масло. Огонь плескал, потрескивая, живой и теплый, подернутый синим, но ни один отблеск света не подбирался близко к человеку. Тень вокруг его головы была еще гуще. Я смог разглядеть темный балахон, вроде тех, что носят некоторые священники, но дальше тени сливались в одно черное пятно, словно смотришь в колодец в полночь. Пепел коротко взглянул на человека в тенях и отвернулся. — Ты здесь только часовой, Хелиакс, — огрызнулся он. — А ты, кажется, забываешь о нашей цели. Голос черного человека стал еще холоднее и резче. — Или же твоя цель отличается от моей?